гермафродит и селен. Пока мужчины и женщины Серебряного века привыкали к надрыву, усилиям и тяготам, какие стали похожи их общим уделам, боги продолжали размножаться. Гермес, стремительно выросший в пригожего, но вечно юного мужчину, вместе с нимфой Дриопой, заделал копытного бога природы Пана. Пусть такое мнение и бытует, я склонен думать, что Пан, Фавн у римлян, был старше олимпийцев, возможно, сверстник самой природы. Мы еще несколько раз встретимся с ним. Втайне от Гефеста и Ареса он сошелся и с Афродитой, и союз этот был благословлен сыном совершенно сверхъестественного обаяния, названным в честь обоих родителей Гермафродитом. Этот красивый мальчик рос в тени горы Ида, и пеклись о нем наяды. Когда ему исполнилось 15, он оставил их и отправился бродить по миру. Добравшись до Малой Азии, однажды солнечным вечером он познакомился с наядой Салмакидой, что плескалась в прозрачных водах родника близ Галикарнаса. Гермафродит, застенчивый не менее чем миловидный, очень растерялся и огорчился, когда это прямолинейное существо, ослепленное его красотой, попыталось его соблазнить. В отличие от большинства ее родственниц, скромных, трудолюбивых нимф, прилежно занятых уходом за ручьями, омутами и руслами рек, вверенных их заботам, за Салмакидой водилась репутация нимфы суетной и праздной. Ей лишь бы плавать лениво, да разглядывать собственное тело в воде, а не охотиться или трудиться, чем занимались все остальные наяды. Однако от красоты этого гермафродита ее покою и самодовольству пришел конец, и Салмакида из кожи вон лезла, чтобы его завоевать. Чем больше старалась, кружила нагая в воде, соблазнительно потирала груди, выдувала томные пузырьки под водой, тем неуютнее делалось юноше, пока он ей не крикнул, чтоб отцепилась от него. Она уплыла одним обиженным рывком, потрясенная и униженная от этого нового и неприятного опыта — отвержения. Но день стоял ясный, и гермафродит, разгоряченный и вспотевший от этого отваживания назойливого духа, счел, что она убралась подальше, разделся и нырнул в прохладные воды ручья, чтобы освежиться. Салмакида, вернувшаяся под прикрытием тростников, немедля прыгнула к нему, как лосось, и намертво вцепилась в его ногое тело. Он с отвращением забился, заплескал, задергался, чтобы освободиться, а она вскричала: «О боги всевышние! Да не расстанемся мы никогда с этим юношей! Пусть мы навеки будем единым целым!» Боги услышали ее молитвы и отозвались с черствой буквальностью, какая, похоже, испокон веку их развлекала. Вмиг Салмакида и Гермафродит действительно стали единым целым. Пара слилась в одно тело. Одно тело — два пола. Не стало наяды Салмакиды и юного Гермафродита, возникло существо обоеполое, мужское и женское в одном. Хотя римляне сочли подобное состояние отклонением, угрожавшим строгим милитаристским нормам их общества, более открыто мыслившие греки воспевали, праздновали и даже поклонялись полу гермафродитов. Монументальные творения, а также керамические работы и храмовые фризы показывают нам то, чего римляне страшились, а греки, похоже, считали восхитительным. Великие музеи по всему миру хранят спрятанные сокровища, изображающие обоеполые фигуры, подобные гермафродиту. Многие лишь недавно увидели свет. Выставки в Эшмоловском музее в Оксфорде и других прогрессивных учреждениях ввели моду на свежее отношение к этой забытой теме. Более глубокое, открытое понимание текучести гендера вполне в струе этой моды. В своем новом состоянии гермафродит присоединился к свите Эрота, чью природу и назначение мы рассмотрим очень скоро. от некой безвестной нимфы Гермес породил свинорылого волокиту со ослиным хвостом Селена, выросшего в бородатого, пузатого, насупленного пьянчугу, популярный предмет живописи, скульптуры и резных питейных сосудов. С ним мы тоже вскоре познакомимся поближе. Плодились боги, плодились и люди. Однако небесный огонь стал теперь такой же частью нашей природы, как и божественной, и потому мы разделили с ними не только склонность к похоти, совокуплению и размножению, но и способность любить. Любовь, как это поняли греки, штука сложная.